в 10 глаз глядеть. Чуть свихнулся, и яду ему. «Мечтать не люблю», — сказал Киреев, отбирая у Баранова наконечник своего аксельбанта. «Я и без яду всех революционеров вывел бы. Надо добавить штаты и войск прислать. Казна у правительства тоже, поди, не бездомная». «Ну а как тогда? Зубатов хотел стать предводителем у рабочих, так сказать, их первым защитником, не увлек». «Так видишь ли, милочек, — уныло сказал Баранов, — тут увлечь было и трудно. Ты подумай сам, что за пара, жандарм и рабочий? Ей-богу, это все равно, что кошку у мышей защитником сделать. Надо же, чтобы доверие было». «Гапону так называемое доверие было. А что он сумел? Под пулю 2000 человек подвести, вот и все». «Это один раз только можно», — еще более скучно заметил Баранов. «Гапон — балда. Он и от царя, и от религии народ отшатнул. А те тоже дураки, что в людей при хоругвях стреляли. Во что тогда народу верить, если даже в святые хоругви можно стрелять? За Гапоном больше никто не пойдет». «Так и я полагаю», — Киреев погулял по залу, прислушиваясь к малиновому звону шпор. «А Густав Евгеньевич рассказывал, в Петербурге теперь союз русского народа задумывают». «А это что за штука?» «Не слыхал я». Киреев скептически махнул рукой. «По-настоящему, так сказать, и сам Густав Евгеньевич еще не знает, но будто бы в замысле противопоставление действиям революционеров. Эти, скажем, готовят манифестацию против самодержавия, те манифестацию за самодержавие, эти бомбами запасаются, те другим оружием, эти бастуют, те забастовщиков бьют, а суть в том и в другом случае одинаковые. Так называемый народ». «Погоди, погоди», — оживился Баранов. «А вот тут я вижу смысл глубокий. Народ против власти бунтует, и сам же народ бунтовщиков за это лупит. Не царь, не правительство, а народ. Сам себя, а? Это, милочек, здорово, зря ты нос воротишь. Из этого прок может выйти. Только в том случае, если в союзе русского народа много окажется так называемого народа», — длинно и путанно сострил Киреев. Баранов не оценил его натужного остроумия и сказал совершенно серьезно: «Надо бы подумать насчет этого и у нас. Говоришь, много ли народу найдется? А почему не найтись? Если и поискать, купцы, лавочники, трактирщики, мелкие хозяева годятся вполне. Кого, царя или бунтовщиков они любят? Царя? Народ они или правительство? Народ. Что, они не найдут, кому на водку полтину дать, чтобы с ними вместе пошли? Найдут. Там извозчики, дворники, да, ей-богу, те еще, что по трактирам день и ночь сидят. Если все вместе сложить, большая сила получится, и главное, сам народ против народа, а власти в стороне». Баранов радостно потер руки. «Представляю себе, сошлись две стены, одна, мы царя не хотим, другая, а мы хотим». И бац-бац, друг друга в морды. Ах-ха-ха-ха-ха! А ваш брат при этом только наблюдая за порядком. Не понимаю, чем тебе это, милочек, не нравится? Так как вы нарисовали, Роман Захарович, начинает нравиться. Ну вот видишь, а людей собрать? Соберем. Я тебе даже в главари первого назову Федорова Луку. А что? Государь императора любит, бунтовщиков ненавидит, скупой, а на святое дело и денег сотню-другую не пощадит. и приятелей таких же вокруг себя соберет».